Стиси вдохнула поглубже, выдохнула. У нее было такое чувство, будто на ее груди лежал ледяной валун, а теперь его сняли. Северус повернулся к ней и сжал в объятиях, она прильнула к нему всем телом, не думая о том, кто может видеть, вообще ни о чем не думая, только вдыхала горьковатый полынный запах его волос, и он казался ей лучшим в мире ароматом. «Как тепло в его руках! Они сейчас вернутся!» – прошептал Северус ей в ухо. «Тебе лучше выйти из этого круга. Осталось отправить их тропами мертвых, это быстро. Иди». «Нет». Она затрясла головой для убедительности. «Никуда не пойду, останусь с тобой». «Как, сейчас вернуться?» Удивилась запоздала. «Уже, конечно. Для них это совершенно пустяковое дело. Так что же они Сириуса никак найти не могли?» «Кого?» «Неважно, теперь это будущее не случится. Он был одним из узников Азкабана и сумел сбежать. Его искали, ловили, с помощью дементоров, и никак поймать не могли. Значит, они этого не хотели», усмехнулся Северус. «Или этого не хотели те, кто велел им сделать вид, что ищут. Дементорам ничего не стоит моментально отыскать того, кого они встретили хотя бы раз. Они ищут через астрал, точно так же я нашел их только что с твоей помощью, но им это сделать проще. Они частично обитают именно там, а в астрале все находится мгновенно, если знаешь, что или кого ищешь и имеешь хотя бы минимальную привязку, след». «Понятно», — протянула Стейси. «Интересно, сами они не желали работать или их наниматели ставили перед ними совсем не те задачи, о которых говорили? Теперь мы этого уже не узнаем». Северус осторожно провел рукой по ее волосам, а в его взгляде было такое любование, что Стейси одновременно чувствовала и смущение, и гордость. Какое-то движение в центре зала заставило их взгляды разомкнуться, как и объятия. Дементоры возвращались. От белого камня вновь струились нити призрачного потустороннего свечения. «Мы исполнили твое повеление», – прошуршал бывший главный жрец Шиархат. «И сделали даже больше». «Больше?» – Северус нахмурился. «Что же еще вы сделали?» «Мы навестили Альбуса Дамблдора и сообщили ему, что теневой дракон весьма доволен его службой. Побывали у моего народа и показали им, как щедро награждает Шиархат тех, кто преданно ей служит. Также навестили Томаса Риддла. Зачем? Он уже знает, что его крестражи уничтожены, и он в ярости. Мы дали ему адрес его врага. Твой. Не ходи сегодня в дом твоего деда, и Риддл погубит себя сам. А может и не погубит, а спасет то, что еще можно спасти. Мы сделали это с благими намерениями. Теперь исполни свою часть договора, отпусти нас». Несколько мгновений Северус молчал. Потом вытянул руку вперед, прошептал что-то, что именно не услышала даже Стейси, хотя и была совсем близко. А может быть, это могли услышать лишь те существа и силы, которым положено. Свечение, струящееся от белого камня, раскрылось широким веером, будто распустился диковинный призрачный цветок, и дементоры утонули в этом свечении, растворились в нем, исчезли, ушли, навсегда оставили мир живых и освободились от власти теневого дракона. Примечание к части. Идея уничтожения крестражей при помощи дементоров не моя. Когда-то прочла об этом в фанфике автора, к сожалению, вспомнить не могу. И название фанфика не помню. А идея запомнилась, она, на мой взгляд, просто блестящая. Глава 79. Затишье перед бурей. Неужели избавились? Не веря счастью, прошептала Стейси. Все круги, знаки, дымки, призрачные свечения и прочие уже исчезли без следа, а могущественный белый камень снова выглядел невинным маленьким камушком. От дементоров, определенно, отозвалась почему-то очень хмурая и напряженная Фрей Шейли. «Ты на что-то намекаешь?» – спросила Стейси. «Так говори прямо, а то я что-то после всего этого соображаю неважно». «Это плохо», – драконица вздохнула. «Еще хуже, что я, видимо, тоже соображаю не то, что неважно, а просто хуже некуда. Мне нужно было раньше подумать, в какую ярость придет Шиархат, когда лишится своих рабов, а я додумалась только теперь. Наверное, не ждала, что у вас все так быстро получится, а вот увидела, как они уходят и сообразила. Что же делать?» – испуганно спросила Стейси. «Если б я знала». Фрей отвернулась, Арман тут же обнял ее за талию и привлек к себе. В его глазах плескался откровенный страх, но не за себя. Стейси сразу его узнала. Так выглядит страх за близких. «Не может быть, чтобы и Неофей не мог ничем помочь», проговорил он угрюмо. «Если и может, то мы об этом не узнаем, пока он не вмешается. Но я бы не стала на это рассчитывать». Фрей вздохнула и высвободилась из объятий мужа. «Знаете, что я думаю? Мы справимся. Только надо отдохнуть. пока есть такая возможность. Да, пожалуй, передохнуть – это лучшее, что мы сейчас можем сделать, ухмыльнулась Стейси, вспоминая, как важно ударение в русском варианте этого слова. Северус, как ты думаешь, о чем говорил Дементор? О тех благих делах, что они сделали в дополнение к первому. С Иналия и Альбусом Дамблдором более-менее понятно. То-то он обрадовался. Надеюсь, что ему хоть немного стало стыдно. Но с Ридлом я что-то не совсем поняла. А ты, признаться, я тоже, не совсем. Северус спрятал белый камень и подошел к ним. Но, думаю, это связано с тем, что Ридл убил деда. Сейчас магический источник нашего рода набрал силу. Не знаю, видимо, для Ридла небезопасно появляться в родовом доме принцев с активным магическим источником. Хорошо, что родители здесь. Дом сейчас пуст. Там, конечно, есть защита, но Ридл наверняка сумеет ее взломать. А что случится дальше? Знаю одно, Дементор сказал правду. Он и его собратья очень хотели освободиться, так что хитрить в этом деле не стали бы. Да и не вышло бы у них уйти, если бы они испортили единственное доброе дело, которое им удалось совершить. Напротив, они хотели сделать как можно больше, чтобы освобождение не сорвалось, и, раз они ушли, значит, все правда. Посмотрим. Думаю, скоро мы узнаем, что случится с Ридлом. Призовите нас, как только понадобимся. Но если случится худшее, то есть не если, а скорее, когда. Когда Шиархат нападет, я почувствую, и мы сами объявимся. Серьезно проговорила Фрей. А сейчас мы, домой, набираться сил. Она и Арманд моментально исчезли, только воздух взвихрился на том месте, где они только что стояли. «Дядя Гарольд», — сказал Северус, глядя на крайне встревоженного старичка, «я думаю, моим родителям и вам нужно отправиться к леди Арине и остаться там, пока все не уладится». «Но», — пожилой джентльмен вздохнул, «я понимаю, вам будет хоть капельку легче, если не придется беспокоиться еще и обо мне, но я так волнуюсь за вас, так волнуюсь». Он достал белоснежный платочек и вытер выступившие слезы. «Ну что вы, дядя Гарольд, не надо». Стейси обняла его с одной стороны, а Северус – с другой. Так они стояли несколько долгих секунд, наполненных самыми теплыми, но от этого не менее тревожными чувствами. «Хорошо», – мистер Свифт снова вздохнул. «Я отправлюсь к леди Арине. Только вы берегите себя, дорогие мои». Он поочередно поцеловал в лоб Стейси и Северуса, а потом вытянул руку и на его ладони появился красный клубок. «И у вас он есть?» – удивилась Стейси. «Дорогая моя, я столько раз путешествовал туда и обратно, чтобы в меру своих сил участвовать в образовании моего юного друга». Мистер Свифт чуть лукаво улыбнулся. «Для вас прошла всего лишь одна ночь, для меня – многие месяцы, для Северуса – годы. Но я вижу, что все это было не напрасно. А кроме того, все это само по себе было невероятно увлекательно. Букер, ты отправишься со мной, остаться предпочтительнее считает Букер», — ответил домовик. «Быть полезен может здесь, доставит с ней повчиту, вернется потом. Наверное, ты прав, мой друг. Пайки слишком молода и в общем, у нее нет твоего опыта, а кроме того кто-то должен присмотреть за Добби, чтобы он не наделал каких-нибудь глупостей». «Это точно», — прыснула Стейси, вспомнив свою беседу с Добби и его пламенное желание помочь. «Что ж, я от всего своего старого сердца желаю вам удачи. Уверен, мы скоро снова будем вместе». «Ну все, долгие проводы, лишние слезы», — так говорит леди Арина. Мистер Свифт сжал клубок и исчез. Замок вернул Стейси и Северуса в главный зал. «Нужно поговорить с родителями», — сказал Северус, не выпуская руки девушки и глядя на нее так, будто надеялся, что она его остановит. Но он, конечно, не надеялся, они оба понимали, что это необходимо. «Да, надо», — вздохнула Стейси. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Уговаривать я, правда, не умею только давить», — она усмехнулась. «Я справлюсь», — Северус отвел выбившуюся прядь волос с ее лица, бережно поцеловал щеку, висок, избегая губ. «Да, лучше и не начинать. Я буду в своей комнате», — сказала она, сама не понимая зачем. Вернее, пытаясь не признаваться себе, что понимает, но честность и прямота привычно взяли верх, все она понимала и тут же это осознала, смутилась от собственных мыслей, и это смущение помогло отвести взгляд, высвободиться из обнимающих рук, сделать шаг назад. Ну, хотя бы так, цель достигнута. У себя Стейси послонялась немного из угла в угол, посмотрелась в зеркало, больше ничем не закрытое, уже незачем. «Белла», — прошептала она, — «кто бы мог подумать, мне недостает тебя, «Знаешь, сейчас бы появилась, сказала что-нибудь язвительное, мне бы и полегчало. Так тревожно и тяжело на душе, так страшно не справиться и все загубить, и всех. Надеюсь, тебе наконец-то хорошо и спокойно, Белла». Ирифи. Стиси съела персик, пощипала винограда, фрукты на блюде оставила. Конечно, заботливая пайки, персики и виноград, ее любимые. Умылась, привела в порядок волосы, посмотрела в окно, попила воды. Беспокойство точило изнутри, будто червяк яблоко. Она легла на постель поверх покрывала. Надо отдохнуть, может быть, поспать. Шархат может напасть в любой момент. Оправила подол, подгребла вторую подушку. Фыркнула от смеха, вспомнив сцену из любимой когда-то комедии. Барышня уже легли и просить. Вова прямо про нее. Ну а что, отдохнуть ей надо, надо. В сон действительно клонила, несмотря на снедающую тревогу. Она закрыла глаза, решив полежать немного, вспомнить текст для успокаивающей медитации, но успела мысленно проговорить только несколько слов, а потом сквозь сон, навалившийся неизвестно когда, ощутила обнимающие ее руки и тепло такое приятное, такое необходимое ей сейчас. Хотела проснуться, но сон снова потащил ее в свои глубины, а руки обнимали совсем не требовательно, а надежно, именно так, как нужно, чтобы забыть хотя бы ненадолго обо всех тревогах и уплыть по волнам забвения, дарящего отдых и умиротворение. Самый счастливый сон, сон в руках любимого. Она успела ощутить, что ее снова поцеловали в висок, и уплыла в радужное сновидение, где они с Северусом были вдвоем и им наконец-то не нужно было никуда бежать, ни с кем бороться, никого спасать и ни от кого защищаться. Они просто были рядом, шли по лесу, пронизанному косыми солнечными лучами, шли через трепещущие зеленые блики, среди солнечных зайчиков и цветов. Что-то прекрасное ждало их впереди. Кажется, цветущий луг с волшебным цветком. Вспомнились слова бабушки Арины про Римуса. Да найдется ли тот, кто для него чудо-цвет добудет. Да, все-таки есть у них здесь цель. Они гуляют не просто так, но эта цель такая радостная и светлая. И все уже хорошо. Вот и луг показался между стволов деревьев, но внезапно стало смеркаться, стремительно, прямо на глазах, а приветливая роща обернулась дремучим лесом, и не луг уже за деревьями, а болото, гиблая топь, поднимаются от нее испарения душные, давящие, ядовитые. Они хотели повернуть назад, но переплетение толстых узловатых ветвей преградили им путь. С ближайшего ствола глянули жуткие глаза. Нет иного пути, прошамкало дупло, оказавшееся ртом чудовищного дерева. В топь вам дорога, Стейси, услышала она. Стейси, просыпайся. Она открыла глаза. Вокруг царил странный полумрак, и ни день, и ни вечер. Дышать почему-то было тяжело. Северус смотрел на нее с болью и страхом. «Началось», — сказал он. Глава 80. Битва. Казалось, что по комнате скользят тени, холодные, тяжелые и липкие тени, опасные, враждебные. И сам воздух стал холоднее, а главное, тяжелее. Он будто сгустился и теперь проходил в легкие с некоторым усилием, небольшим, но все же заметным. За окном было еще темнее. «Который час?» — спросила Стейси. «Уже темнеет?» «Нет», — Северус покачал головой, всматриваясь в потемневшее небо. 5 часов, в это время должно быть совсем светло. Мы спали всего пару часов, и, наверное, за это нужно благодарить замок. Кажется, он усыпил нас, а теперь разбудил. Полы и стены завибрировали, все огромное каменное тело замка содрогнулось. «Мощь теневого дракона чудовищна!» Прозвучал гулкий голос, принадлежащий самому призрачному. «Даже я не смогу защитить вас. Бегите. Или сражайтесь. Шархат уже здесь. Я могу дать вам возможность скрыться, несмотря на ее давление. Мы не побежим», — тряхнула головой Стейси. «Я знаю», — ответил замок. «Я буду рядом». По темному, будто грозовому небу пролетел слепящий яркий огненный дракон, переливающийся всеми цветами пламени. На его спине сидел человек. «Фрейша или Арманд уже здесь, идем». Стейси протянула руку Северусу, и они мгновенно переместились на берег острова. Арманд и Фрей, уже принявшие облик человека, ждали их там. Рядом с ними на земле стояли массивные чаши из чего-то, напоминающего хрусталь, по ободу чаш ветвились древние руны. «Вот», — Фрей махнула рукой в сторону сосудов, — «это все, чем может нам помочь Неофей. Это одно из величайших сокровищ нашего мира. Чаши стихии, надо активировать все, а для этого нужна немалая сила. Шархат отлично знает, что это такое, и постарается погасить чаши, и если тот, кто активирует чашу, не сумеет удержать ее, Если теневой дракон погасит стихию, то маг, связанный с чашей, умрет. Северус закаменел лицом, но ничего не сказал. Арманд тоже выглядел изваянием. «Не могу поверить», — почти прошипел он. «Теневого дракона проморгали старейшины, а рисковать жизнью должна ты. Такова судьба», — Фрей безразлично повела плечом. «Жизни старейшин тоже зависит от исхода этой схватки, и они это знают. Если теневой дракон победит, боюсь, что после этой победы ее не остановит уже никто. Вершина эволюции зла для дракона – пожиратель миров. Она всего в одном шаге от этого, и при этом они отсиживаются в сторонке». Взорвался Арманд. «Посмотри, нас четверо, а стихий, как минимум, семь». Фрей посмотрела на него янтарными глазами, в них плясало пламя едва сдерживаемой силы. «Мы начнем, и сделаем все, что сможем. Остальное в руках Творца. Бессмысленно обсуждать это, пока Шиархат затягивает нас все глубже. Смотри, мы уже не в мире живых, мы почти наполовину в великой тени. И чем глубже мы погружаемся, тем больше ее сила. Я начинаю», — закончила она твердо и взмахнула рукой. Хрустальные чаши взмыли в воздух, руны на их краях слабо засветились разными цветами. Чаши разлетелись, образуя правильный шестиугольник. Одна чаша была больше и находилась в центре, ниже уровня, на котором парили остальные. «Клетка для Шиархат», — жестко усмехнулась Фрей. «Нам осталось наполнить ее силой. А восьмая?» — спросила Стейси. «Для нее нет чаши. Стихия вечности должна все скрепить и соединить». Начали. И она взмыла в воздух пламенеющим драконом. На темно-сизом небе проступали очертания гигантского дракона, тень, закрывшая почти все небо от края до края. И вокруг с каждой минутой становилось все темнее. Теперь уже казалось, что наступили поздние сумерки мрачного дня, не знавшего солнца. Еще немного, и станет совсем темно, а за этими сумерками шествовала бесконечная ночь, и если позволить ей опуститься, рассвет уже не наступит. «Но какую стихию избрать мне?» — жалобно выкрикнула Стейси вслед взлетевшей Фрей. «Прошу, помоги, Фрей», — тихо сказал Арманд. «Не знаю, что будет дальше, нам остается надеяться только на чудо. Но сейчас, когда загорится всего одна чаша, Шиархат постарается ее загасить. Чаша всего одна, никто более не отвлекает силы теневого дракона. Я сейчас возьму на себя воздух», — но он усмехнулся с непередаваемой горечью. «Боюсь, что я не то чудо, которое может помешать Шиархат раздавить Фрей своей мощью». Языком пламени метался в темном небе яркий огненный дракон, яростно разрезая взмахами крыльев сгущающийся мрак. Было видно, что Фрей Шейли нелегко даже держаться в воздухе, таком густом и враждебном, напитанном теневой силой. Над одной из чаш взметнулось оранжево-золотое пламя, ярко вспыхнул рунный рисунок. Арманд пошире расставил ноги, расправил плечи, взмахнул обеими руками, вторая чаша начала светиться, руны разгорались все ярче, над чашей взметнулся полупрозрачный вихрь. От его рук текли почти физически ощутимые потоки силы. И тут сверху будто упала бетонная плита, так что все трое, Арманд, Северус и Стейси, едва не упали на колени. Пламенный дракон будто попал в воздушную яму, Фрей Шейли тоже прижимала к земле. Воздух сгустился еще сильнее. Было видно, как она с усилием пытается подняться выше. Полет дракона связан с его стихийной силой. Огонь в чаше начал меркнуть, воздушный смерч над второй чашей стал ниже. Стейси и Северус молниеносно обменялись взглядами и без слов поняли друг друга. Стейси простерла руки к чаше огня, сила хлынула мощным потоком, пламя взвелось вверх, руны стали ярче. Арманд упал на одно колено, на бледном лбу выступила испарина. Северус одной рукой обхватил его, а другую вытянул в направлении чаши. Вихрь взметнулся вверх, руны вспыхнули бело-голубым сиянием. «Это тупик», — прошептал Арманд. «Она вытянет наши силы и все». «Фрей», — он с отчаянием смотрел на упрямо держащегося в воздухе, мечущегося над озером оранжево-золотого солнечного дракона, такого неуместного в выцветшем темном мире, нереальном мире, где, казалось, не осталось ничего живого, кроме них четверых, отдающих все силы, чтобы не угасли две, всего две, чаши. «Уходи домой, Фрей, прошу тебя, уходи. Я останусь, ждать чуда, в которое ты веришь. Останусь, уходи, умоляю, ради ребенка». «А Стейси?» – прохрипел Северус. «Она теперь тоже связана с чашей огня». «А нет», – простонал Арманд. «Прости, да». Они подпирали друг друга, Северус пытался поддержать Стейси, но ей пока что не нужна была поддержка. Она стояла прямо, Ярость пылала в ее глазах. Она не позволит уничтожить свою любовь и своих друзей. Пока жива, пока есть хоть капля сил. Конечно, силы скоро кончатся. Тогда они уйдут вместе. Сила пылала и бурлила внутри, текла по жилам раскаленной лавой, и она ощущала почти облегчение от того, что не нужно ее сдерживать, можно дать этой огненной мощи полную волю, позволить изливаться свободно и широко, хотя разум и кричал, что ее силы не бесконечны, они скоро иссякнут. Но что еще она может сделать? Ничего, больше ничего, только отдать все до капли. Несмотря на все их усилия, в небе сгущалась чернильная тьма, обретая все более отчетливые очертания дракона, настолько огромного, что Фрей на его фоне выглядела светлячком. Остров под их ногами содрогнулся, рядом появились три домовика. Впереди – решительный Букер, за ним Пайке и Добби. Они подняли руки. На третьей чаше вспыхнули коричневые и зеленые руны, из нее всплыл камень, светящийся тепло-янтарным светом, в окружении зеленых побегов. Позади раздался странный звук, скрежет, стон, гулкий раскат. Стейси обернулась. К домовикам лился поток силы от самого замка. Призрачный давал силу, домовики ее направляли. Поверхность Лохарих вспенилась, показалось нечто, что поначалу можно было принять за шлейф пены, но это стелились густые пряди серебряных волос, над водой появилась Дева Моря. Она простерла руки к четвертой чаше. Мгновенно вспыхнули синим руны, фонтаном взметнулась вода. Проснулась, издевательски прошипел голос, разом заполнивший все пространство. Это был шепот, но шепот этот был оглушителен. Казалось, он проникал в каждую клеточку тела и растворялся в крови ледяным ядом. Я ждала, не раздавила сразу этих жалких созданий. Хотела посмотреть на еще более жалкую тебя. Все так же слаба. Давление усилилось. Люди начали задыхаться. Фрей Шейли пошла вниз и едва не упала в озеро. В последний момент она выровнялась и, резко взмахивая крыльями, начала подниматься, отвоевывая буквально по метру. Но было ясно, что их сопротивления надолго не хватит. Сирена запела. Волшебный струящийся голос рассеивал мрак, разрезал душащую темноту. Он пытался взлететь, так же как старалась набрать высоту пламенная Фрей. Тьма давила, пригибала к воде, но сирена пела, вкладывая всю силу души, любви и надежды. И песня поднималась, взлетала все выше. «Я знаю, что помощь придет», — различила Стейси в переливах невероятно прекрасного голоса. «Я жду тебя, Аллирин». Крылатое сердце вот. В сизо-черном давящем небе появилось сине-белое пятнышко. И уже через несколько мгновений оно превратилось в сказочно прекрасного синего дракона с серебряным гребнем. Его даже можно было бы принять за Инеофея, но этот дракон был полупрозрачным. Возлюбленный Сирены явился на ее призыв из-за грани жизни и смерти, и вдохнул новую силу в чашу воды. Четыре стихии. Они активировали четыре стихии и удерживали их, несмотря на чудовищное давление. Но больше они не могли ничего. Тьма, свет, хаос, откуда взять их? Стейси знала, что могла бы активировать чашу любой из этих стихий, была уверена, что Северус тоже сможет взять на себя, к примеру, тьму. Она ощущала, что эта стихия ему ведома, но все их силы уходят на поддержание четырех чаш. Сизое небо разрезала молния. Рядом появилась Арина. «Не ждали меня, ребятушки?» Усмехнулась она. «А я вот пожаловала». «Да не одна». У ее ног материализовался черный кот. Уж больно ядрена зверюга это. Не островного масштаба тварюга. Всю землю матушку в тень потянет, ежели не сдюжим. Третью мировую затеет сволочуга паскудная. Арина раскинула руки в стороны, и от нее сила потекла во все четыре чаши. Стало немного светлее и легче дышать. Фрей Шейли свечкой взметнулась ввысь. Призрачный Аллирин стелился над водой, ближе к любимой. Стихия воды требовала особенно много усилий, ведь когда-то Шиархат владела силой именно этой стихии. Баюн перетек в человеческое тело и поднял руку почти ленивым движением. Черные руны засветились на пятой чаше, над ней появилось облако совершенной черноты, чуть искрящейся и манящей. Тьма. Силен Баюн, уважительно подумала Стейси, ощущая, что ее собственная сила скоро иссякнет. Каково же Северусу и Арманду? Оба бледные и измученные, они подпирали друг друга спинами. Рука Арманда, протянутая к чаше, слегка дрожала. Северус подставил свою снизу, чтобы поддержать. Да долго они не протянут, никто из них. Даже Арина, отдававшая силу столь щедро, что за несколько мгновений успела побледнеть. «Где им взять свет и хаос? У нее-то силушки сколько угодно, у паскуды», – прошипела Арина. Она злобой людской накачалась под завязку. «Ну-ка, внученька, отцепись от огня, без тебя продержимся. Выдай-ка нам свет. А Хаос где взять?» — выкрикнула Стейси. «Не твоя забота», — буркнула Арина. Стейси опустила руки и голову. «Свет. Было бы легче выпустить Хаос». Гнев бушевал внутри. Гнев. Хаос, он бурлит и поднимается, затапливает ее. Все остатки сил, все, так легко выплеснуть Хаосом. «Не смей», — рявкнула Арина. «Будет тебе Хаос, а ты не смей. Всех нас погубить хочешь. Думай о жизни, о тех, кто дорог. Ну, о тех, кто дорог, кто дорог. Северус, замок, дядя Гарольд, Арина, бабушка, Арманд, Фрей, Шейли, Белла. Они все должны жить. Жить, бороться, радоваться, любить». Она подняла голову. Инстинктивным движением не протянула руки к чаше, а раскинула их в стороны. Прямо из груди хлынул поток света. Чаша вспыхнула ослепительно белым. Над озером появилось огромное черно-золотое тело, огненные крылья, три головы на длинных шеях, одновременно выдыхающие пламя. Они все остолбенели бы, даже Фрей и Шейли, если бы не были настолько сосредоточены на том, чтобы не позволить Шиархату гасить силу стихии в чашах. «Явился», — любовно протянула Арина. «Только тебя и ждали, голубчик. Давай, Горыныч, жахни». И чаша Хаоса яростно взбурлила. Руны на ней вспыхнули всеми цветами и тут же поплыли, смешиваясь, сливаясь, образуя один единственный цвет, серый, и внутри клубился серый всеуничтожающий Хаос. Чаша стала шире, ее содержимое вспенилось, перехлестнуло через края, закрутилось смертоносной воронкой. Сверху к воронке потянулась темная субстанция, давящий мрак, накрывавший их всех, пригибавший к земле, вернее, эта воронка затягивала его. «Попалась, голуба», — прошептала Арина. «Сейчас ее затянет, а нам крышку для этого горшка соорудить нужно». «Крышку?» — растерянно переспросила Стейси. Сила по-прежнему легко лилась, рвалась из груди, вот только ноги уже подгибались, и даже мушки замельтешили перед глазами. Оказывается, умирать от истощения магических сил легко и приятно. Ощущаешь себя легкой, как воздушный шарик, из которого выпускают воздух. «Эй, Настена, не спи, замерзнешь», — рявкнула Арина. «Звезда нужна. Ну-ка, подумай о том, кого любишь. Любишь ведь?» «Люблю», — прошептала Стейси, улыбаясь бездумно счастливой улыбкой. Она и не заметила, когда опустилась на землю, привалившись к боку тяжело дышащего Северуса. Он поддерживал ее одной рукой. Когда Арманд упал на колени, когда Фрей и Шейли опустилась на берег, все еще взмахивая крыльями, явно из последних, уже самых-самых последних сил. Арину поддерживал Баюн, голос сирены был едва слышен, и только Горыныч был полон сил, но им он помочь не мог, он делал то, что должен. Воронка Хаоса стремительно затягивала теневого дракона в круг стихии, но сами стихии вот-вот угаснут. Шиархат не погружалась больше, она явно собиралась выбраться из воронки, она впитывала силу Хаоса. «Пора», — крикнула Арина. «Или не успеем. Ну же, внучка, соберись. Или зря Северус 10 лет пахал, как вол, чтобы тебе помочь. Северус». Слезы навернулись на глаза, мир затуманился. «Северус». Золотая звезда стихии вечности вспыхнула в центре, над чашами. Яркая, сияющая. «Давайте, ребятушки, не подведите», — крикнула Арина. Золотой луч протянулся к звезде от Северуса, от Арманда, от Фрей Шейли, от сирены и призрачного Аллирина. «8 лучей нужны», — крикнул Баюн. «А у нас только 6. Еще один луч пронзил небо. «Откуда?» «Да это же замок. Призрачный тоже умеет любить, сильно и преданно». «Еще один треба», — прохрипела Арина. «Люблю я тебя, внучка, и Северуса люблю. Однако, боюсь, все же не та эта любовь. Много учеников у меня было, все дороги, да только тут такая любовь нужна, чтоб все отдать, до края дойти и с того света вернуться». «До края дойти», — думала Стейси. «Кажется, они уже на краю. Сейчас силы закончатся, и тогда все они погибнут, а теневого дракона уже некому будет остановить. Если он убьет Ягу, Баюна и Горыныча, дракона-стража потустороннего мира, то точно станет пожирателем миров, и первым пожрет их мир». Перед глазами как живой встал Иниофей, и вспомнились его слова, запечатанные в памяти магией дракона. «Когда настанет решающий момент, ты должна отдать ради победы самое дорогое. Не человек, вещь. Самая дорогая вещь. Что это? Не призрачный же. Он не вещь». Рука сама потянулась к груди, и зеркальный камень тоже будто сам скользнул в ладонь. «Отдать родовой камень. Это же все равно, что уничтожить свой род. Но она же не отказывается от него, она должна. Вещи дороже у нее нет. Она успела сродниться с камнем, он стал защитником, помощью, отражением души. Подчиняясь хозяйке, зачарованная цепочка, подарок дяди Гарольда, разжала серебряные лапки, удерживающие камень. «Пусть так, пусть не будет больше рода Грей. Останется она сама, останется Северус. А ему все равно, какого она рода. Ее род, бабушка», – прошептала Стейси, с размаху бросая зеркальный камень в сторону такой яркой, но все еще недостаточно сильной звезды вечности. Камень угодил точно в цель. Звезда вспыхнула, отражая лучи, что уже приняла в себя, преломляя их и посылая в полет, уже десятками, сотнями, тысячами лучиков. Зеркальный камень тот, что отражает и умножает. Рядом кто-то появился. Знакомая высокая и прямая фигура призрачно светилась. «Бабушка», — выдохнула Стейси. Алевтина улыбнулась внучке, и от нее к звезде рванулся золотой луч, восьмой, последний. Лучи прорезали пространство, мгновенно преодолевая огромные расстояния. Они касались людей, их сердец и душ, людей, что и не подозревали о битве, исход которой погубит их всех или даст еще один шанс. Души и сердца откликались на касание незримых лучей, люди вдруг вспоминали тех, кто им дорог, будь то живых или уже ушедших за грань. Кто-то с улыбкой думал о любимом деле, о друзьях, даже о книжных героях, полюбившихся и занявших свой уголок в душе. Они отражали лучи любви и умножали их. Тысячи людей, сами того не сознавая, по капле умножали силу звезды вечности. Звезда вспыхнула ослепительно, лучи превратились в мощные потоки золотого света, замкнувшего пространство между чашами. Гигантскую тень на глазах втянула и поглотила бурлящая воронка хаоса. Чаши стихии угасли и медленно спланировали на землю, и только звезда вечности еще мерцала какое-то время, нежная, трепетная и самая сильная из всех сил, какие только есть в мире. Вокруг посветлело, и оказалось, что их окружает не давящее нечто, чем и дышать-то почти невозможно, а прозрачный воздух раннего летнего вечера. Косые солнечные лучи скользили по глади Лохейрихт, плясали мягкими бликами. Сирена, не отрываясь, всматривалась в бледнеющий силуэт синего дракона. Она протянула руки и взмыла над водой, тело ее будто истончилось, тоже стало полупрозрачным. Аллирин подставил крыло, и сирена скользнула на его мощную спину. Несколько взмахов крыльев, и оба они растаяли в небе. «Дождались», — прошептала оказавшаяся рядом Фрей Шейли. «Теперь они вместе». Она полулежала на земле, склонившись головой на плечо Армандо. Он явно с трудом удерживался в сознании, но бережно обнимал любимую. «Как ребенок», — прошептал он. «Не пострадал?» «Конечно, нет», — Фрей тихо фыркнула. «Все в порядке». Она заглянула в глаза Армандо, и лицо ее озарилось нежностью, словно отблесками пламени, хотя сама она была бледна, как полотно. Стейси тоже почти лежала на земле, и ее обнимал Северус, но она сейчас смотрела не на него, ведь он останется с ней, а бабушка. «Спасибо тебе, сестра», — сказала Алевтина, обращаясь к Карине. «Да что уж», — махнула рукой та. «Это тебе спасибо. Такой родне я только рада. Я горжусь тобой, внучка», — тихо и серьезно сказала Алевтина. «Все было не зря, не напрасно. Будь счастливой, и сердце свое золотое сохрани». Настя хотела кинуться к ней, хоть и понимала, что бабушку не обнять, руки ощутят лишь пустоту, и все равно хотела. Но сил не осталось совершенно, сознание меркло, она проваливалась в обморок. «Добби виноват», — заголосили у нее над ухом. «Добби не уберег леди Грей. Добби плохой домовик. Просто ужасный так орать», — прошептал Северус в ее второе ухо и подгреб Стейси поближе к себе и, кажется, даже поцеловал куда-то, в висок или затылок, куда дотянулся. В общем, они провалились в забытье, и Стейси так и не успела ничего сказать бабушке, но в последний миг, когда она еще была в сознании, поняла, что ничего говорить и не нужно. Их души соприкоснулись, и словами этого не передать. Глава 81. Все когда-то были детьми. Первое, что Стейси поняла, когда проснулась или, может быть, очнулась, ее по-прежнему обнимает Северус. Это открытие вдохновило на дальнейшее изучение окружающей реальности. Это ее спальня, кровать, она и Северус лежат поверх покрывала прямо в одежде. Кажется, это становится традицией, и она ничего не имела против. А вот сидящий в кресле Баюн Тимофей — это, пожалуй, лишний элемент обстановки. Северус тоже зашевелился, приходя в себя, также осмотрелся и, похоже, пришел к тем же выводам, уставившись на Баюна угрюмо вопросительно. «Проснулись, голуби», — ехидно ухмыльнулся Тимофей. «Это хорошо, а то непорядок у тебя дома, Север». Стейси довольно прижмурилась. «Север, ей нравится. Какой еще непорядок? Северус осторожно вытащил руку из-под Настиного бока. Наверняка отлежал. Она вздохнула. Северус действительно помассировал руку, не спуская глаз с этой ехидны в кресле, как мысленно окрестила Баюна Стейси. Неужели они не заслужили хоть немного покоя после всего? Она осторожно села, голова слегка кружилась, но в целом самочувствие было более-менее нормальным. Хотя, конечно, сейчас она бы и светлячка не зажгла, не то что чашу стихии. Оставалось надеяться, что в обозримом будущем это от нее не потребуется. А ты сгоняй, посмотри, ну и невесту тоже прихвати. Северус нахмурился. Стейси хихикнула, и лицо любимого разгладилось, в уголках губ зародилась улыбка. «Давайте, давайте, поднимайтесь на крыло, голуби, а то Арина не знает, что с этим вылупком делать. Ваш, местный, вам и решать, каким еще вылупком», — вытаращилась Стейси. Тимофей закатил глаза. «Идите и посмотрите, 20 часов уже дрыхнете, вполне в силах прогуляться, сражаться там не понадобится», — он снова ухмыльнулся. «Пришлось смириться с тем, что больше от него ничего не добьешься. Не надо сражаться, и отлично. Зато надо в порядок себя привести». Северус с этой целью ушел к себе, после того, как Стейси взяла с него слово, что без нее он не отправится. «Женщина и любопытство – это слова-синонимы», – прокомментировал Баюн и растворился в воздухе, явно подражая чеширскому коту. Стейси даже показалось, что ироничная улыбка растворилась в последнюю очередь, и только после его исчезновения она вспомнила о зеркальном камне. Сердце сжалось, рука потянула за цепочку. Камень был на месте, ласково светился мягким белым светом, мерцал, переливался. «Ты вернулся ко мне», — прошептала Стейси с улыбкой. «Вернулся». Родовое гнездо принцев выглядело по-прежнему мрачно, и все же, что-то в нем неуловимо изменилось. Теперь это был жилый, можно даже сказать, живой дом. Теперь ему было кого ждать. Даже если хозяин будет лишь навещать его, все равно он больше не одинок и напитан силой от пробудившегося магического источника. Черная дверь сама распахнулась перед Северусом. Внутри было неожиданно чисто и почти уютно, хотя все еще несколько мрачно. Да, конечно, здесь поселились Эйлин и Тобиас, но это само по себе еще ничего не гарантировало. Хотя здесь поселилась Эйлин и непьющий Тобиас, а это уже совсем другое дело. И более того, Тобиас, нашедший дело по душе, вон и деревянные заготовки, и уже готовые обереги лежат и стоят там и сям. От них, казалось, исходило ощущение уюта и тепла. Стейси показалось, что какая-то тень метнулась на лестнице, ведущей на второй этаж. Северус, похоже, тоже что-то заметил. Напрягся и каким-то привычным, хотя, когда он успел привыкнуть-то, движением задвинул ее себе за спину. Значит, не показалось. Стейси улыбнулась и мешать собственному задвижению не стало. Судя по словам Баюна, ничего опасного их тут не ждет, да и выскочить из-за спины ей долго ли, а приятно, когда тебя защищают, очень приятно. Северус осторожно поднялся по лестнице, Стейси, за ним. Тень, похоже, завернула в первую же дверь. Спальня, тяжелый шкаф, массивная кровать, и за кроватью кто-то прячется, едва ли не лежа на полу. Северус двинулся вперед, кто-то попытался заползти под кровать, заскулил жалобно, пощенячьи, понимая, что не спрятаться, что его нашли. «Ну-ка вылезай», — спокойно и твердо проговорил Северус, ухватив неизвестного за шкирку. Тот и не пробовал вырываться. Покорно выбрался из-за кровати, щурясь на свету, прикрывая лицо рукой, будто боялся, что его ударит. «Риддл», — потрясенно выдохнула Стейси. «Да, это был Томас Марвелла Риддл собственной персоной, несмотря на то, что на эту самую персону он походил теперь лишь фигурой и чертами лица, выражение же лица было совершенно не его, и вообще, не взрослого человека, а скорее, испуганного ребенка. «Не бейте», — проскулил бывший темный лорд, — «я не виноват, я не хотел, это не я». «Что, не ты?» — спросил тоже несколько растерявшийся Северус. «Вазу разбил, не я, она сама, какую еще вазу, а, неважно, ты вообще кто и как здесь оказался, я не знаю», — проныл Риддл. «Я к маме хочу. Где моя мама?» Лицо его скривилось, из глаз потекли слезы, крупные, прозрачные, такими, наверное, плачут только в детстве. Рядом материализовался Баюн. «Ну, теперь понятно, кто тут вылупок. Это чего ж такое с ним?» — спросила Стейси, тем не менее поглядывая на вылупка настороженно. «Сама не видишь, что ли?» Баюн вальяжно облокотился о косяк, полная санация разума, ни памяти, ничего. «Младенец практически. Кто ж это сделал? продолжала недоумевать Стейси. «Подозреваю, что покойный лорд-принц Томас, пользуясь тем, что хотя бы двое из троих присутствующих отвлеклись от его персоны, попытался снова забраться под кровать». «Ну-ну, не надо прятаться», — проворковала Стейси. «Никто не будет тебя бить». Она потянула его за руку, и он послушно выбрался из щели между стеной и кроватью. «Дай ему конфетку», — ухмыльнулся Баюн и протянул Насте большую конфету в ярком фантике. Она осторожно взяла, присмотрелась, начала разворачивать, недоверчиво косясь на Тимофея. «Да настоящая конфета», — фыркнул Баюн. «Что ж я, зверь, над детем издеваться?» Конфета действительно оказалась настоящей, шоколадной и, видимо, очень вкусной, судя по реакции Ридла. «А может, он был голодным? Может, объяснишь, что случилось?» — спросил Северус. «А может, сам соображалку включишь?» — в тон ему ответил Баюн. «Раньше ты соображал неплохо, но, конечно, когда приходит любовь, мозг уходит в отпуск. Ехидно ты, а не друг», — ухмыльнулся Северус. «На том стоим». Еще шире ухмыльнулся Баюн, но потом все же снизошел до объяснений. «Дед твой забвение врага на этого орла наложил. Причем, перед смертью, практически, жертвуя собой». «Так, так», — серьезно кивнул Северус. В черных глазах плеснулась боль. «Ну вот, а этот гений от магии явился в ваш родовой дом, взломал защиту, но, видно, тут был сюрпризец от старого лорда. Его последнее заклятие, предсмертное, усиленное самопожертвованием, подпиталось здесь от активного магического источника и со всей дури повторно шандарахнуло нашего героя по больной головушке. В результате он не только врага, он вообще все забыл. Имеем теперь практически младенца», — Баюн вздохнул и покосился на практически младенца с неодобрением. Томас тем временем доел конфету, старательно вылизал фантик, рассмотрел картинку, любовно сложил бумажку, припрятал в карман и вернулся к самой насущной для каждого младенца проблеме. «Где моя мама?» — спросил он тихо. Стейси ощутила, как защипала глаза, и погладила Ридла по голове. Он даже прижмурился, так ему понравилась эта немудреная ласка. «А я думаю», — сказала она тихо, — «что для него весь мир и все были врагами». Так он это ощущал. Он ведь был просто несчастным ребенком, оставшимся без мамы. Ему нужна была любовь, но он ее не нашел и перестал в нее верить. «Может, ты и права», — неожиданно серьезно ответил Баюн. А Стейси подумала, что впервые видит его серьезным. «Ну так что, доверите сироту Арине?» «Я, правда», — возражал, «но кто ж меня послушает?» Он картинно вздохнул и потянулся. «Арина согласна его забрать, не иначе, как нимб себе зарабатывает. Крылья у нее за спиной уже шуршат, я давно подмечаю». «Это верно», — почти без улыбки согласился Северус. «Ох, это было бы здорово», — обрадовалась Стейси. «Знаешь, я бы и не против позаботиться, но боюсь». «Правильно боишься», — согласился Тимофей. «Тут мастер нужен». «Ничего, еще получится из него человек, лет за пять почти взрослым станет. Арина хочет из него лекаря-травника воспитать. Пойдем, что ли?» Он подошел к Ридблу и потянул за руку, но тот прижался к Стейси. «Не бойся, Томас», — сказала она и снова погладила его по голове. «Тимофей отведет тебя к бабушке. Она добрая, не обидит тебя». «К бабушке?» — удивился великовозрастный малыш. «Да», — Стейси улыбнулась, — «к самой лучшей бабушке на свете. Во всяком случае, на этом свете». Глава 82. Чудо-цвет. После возвращения домой, в призрачный, и Стейси, и Северус ощутили сильную слабость вплоть до обморока. Северус, конечно, старался не подавать виду, но Букер его быстро раскусил, заметив, что лорду-принцу также необходим отдых, как и Стейси. Сама Стейси уже никого и ничего раскусывать не могла, пайки немедленно уложила ее в постель, уже почти бесчувственную. Проваливаясь в сон, Стейси успела только пожалеть, что на этот раз она одна и никто ее во время сна обнимать не будет, пусть даже ни на что больше сил нет ни у нее, ни у него. Во время схватки с Шархат, когда магические силы иссякли, магия вытянула из них часть жизненных сил, отсюда и обморочная слабость. Они провели в постелях около двух суток, в течение которых убедились, что домовики – это настоящие домашние тираны и деспоты, от чьей заботы нет спасения. Когда силы наконец-то вернулись, молодые люди смогли встретиться на нейтральной территории, то есть в гостиной. Стейси надела персиковое шелковое платье, которое нравилось и шло ей больше всего из ее нового гардероба. Платье подходило скорее для романтического ужина, чем времени между завтраком и обедом, но уж очень хотелось, Хотелось ничего больше не откладывать на потом. Северус встретил ее восхищенным взглядом, и самое приятное в этом было, что она знала, он смотрел бы точно так же, даже если бы она нарядилась в мешковину. Когда они уже почти вовлеклись в головокружительный поцелуй, о котором грезилось сквозь сон, рядом материализовался Баюн. Похоже, это тоже становилось традицией, но такая традиция Стейси совсем не нравилась. И Северусу тоже, у него был такой вид, будто он готов поколотить Тимофея, или придушить. «Эй, не надо на меня смотреть, как на врага народа», — впечатлился Баюн. «Вижу, что не вовремя, не дурак, но тут такое дело». Стейси, не сдержавшись, застонала в голос. Северус прикрыл глаза рукой. «Какое еще дело, Тим?» — не выдержал Северус. «Мне кажется, ты издеваешься. Дай хоть в себя прийти. Вот чудо-цвет добудете, сможете сколько угодно». Баюн выразительно помолчал и даже поиграл бровями для дополнительной выразительности «приходить в себя». Папоротник-то раз в году цветет, да и то, не каждый год у него сила такая, чтобы обращенного оборотня истинным сделать. «Что?» — вскинулась Стейси. «Ну вот, узнаю нашу мисс-перелицовщицу судеб», — издевательски поклонился Баюн. «Кого?» Стейси уперла руку в бок. «А чего, не так, что ли?» Стейси подумала и решила, что Баюн прав. «Так что там с чудо-цветом?» — хмуро спросила она. «А ничего, того и гляди зацветет, пока вы тут со мной лясы точите. Мне-то чего?» «Как, того и гляди, сейчас же утро», — уличила Баюна Стейси. «Утро?» — протянул он издевательским тоном. «Может, ты мне еще скажешь, какой там у нас хотя бы год, Василиса ты наша без премудрости. Ты хоть представляешь, чего Арина из-за тебя со временем навертела, ну и из-за Севера тоже. У нас же теперь полный рассинхрон. Чего? Рассинхронизировались мы, вот чего. 10 лет. Тимофей воздел руки, как бы призывая высшие силы в свидетели. 10 лет у нас прошло, а тут несколько дней. У нас теперь 80-й год. Арина такого навертела, что сама уже того гляди запутается. Тебе теперь к нам в гости 10 лет нельзя будет. В лучшем случае. Добил Баюн неэстетично и расстроенно приоткрывшую рот Стейси. Арина надеется за это время обратно синхронизироваться. Это еще кот надвое сказал, удастся ли. Еще детей она приняла на обучение. Они теперь у нее, в 80-м году. Вам к ней нельзя и с ними встречаться нельзя. Мне велено вас к лесу доставить, если цветочек интересует, конечно. Нет, так нет, баба с возу, коту веселее. Так чего, пойдете за папоротником? Или ну его этого оборотня, и так проживет, как-нибудь. Пойдем, конечно, вскинулась Стейси. Северус смотрел мрачно, и она быстренько сделала жалобные глазки. Даже сама себе удивилась, откуда у нее это. Никогда она так себя не вела. Если хотела чего-то добиться, выхватывала шашку и бросалась в атаку, а тут, наверное, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной, умеющей пользоваться не только своей силой, но и своей слабостью, нужно, чтобы рядом оказался настоящий мужчина. Северус капитулировал моментально. В конце концов, она еще ни о чем его не просила. А тут, было видно, что после такого взгляда он готов ринуться добывать не то что цветущий папоротник, а хоть Горыныча. Баюн не стал медлить, дождался только, когда возьмут мантии да предупредят домовиков, и буквально вмиг перенес их в лесную чащу. Ночь окутала мягким бархатом, лесными запахами, где-то далеко пел соловей. По небу скользила луна, полная, сливочная, в легчайшей облачной дымке. «Вот, видали?» — указал на луну Баюн. «Только когда папоротник в полнолуние цветет, тогда для этих целей точно годится. Значит так, с тропы не сходить, не оглядываться, по сторонам не зевать, вообще от тропы взгляд не отрывать. Как дойдете до полянки, там он и будет, не промахнетесь. И что с ним делать надо?» — спросила Стейси. «А это вы сами догадаться должны?» — ухмыльнулся Баюн. «Тим, ну не крути», — вскинулся Северус. «Да не кручу я, правда, сами должны понять. Главное, желание загадать, заветное». Баюн наставительно поднял палец. «А он разве не это не клады указывает?» «Папоротник-то», — засомневалась Стейси. «Эх ты, темнота британская, он заветное желание исполняет. А что люди, придурки жадные, про клады придумали, то их вина и беда. Желание чистым должно быть, жадного чудо-цвет погубит». Поэтому и идет все наперекосяк даже у тех, кто доберется до цветочка. Лучше всего не для себя загадывать, оно спокойнее. Для себя, практически в 100 случаях из 100 боком выйдет. Хотя на 101-й, может, чего и получится. Но у вас со своим и так порядок. Так что, вперед, голуби. Тропу видите? Да как-то не особо. Стейси напряженно уставилась под ноги. А ничего, сейчас от луны глаза отвыкнут, и увидишь. Гнилушки, огоньки болотные, чудища жуткие, стоны, крики и тому подобное, все в комплекте, так сказать. Хотя это от настроения лешего зависит. На самом деле, проще не придумаешь. Шпарь по тропинке до цветочка, всех забот. Ну, я пошел, дела у меня, да и вам пора. Чую, расцветет он скоро, а цветет он недолго. Да, чуть не забыл, топь тут рядом, гнилая топь, место серьезное, и вам туда не надо. Так что для особо одаренных повторяю еще раз, не сходить с тропы. Да поняли уже, Стейси вздохнула. Спасибо, Баюн, только вот я, как особо одаренная, сильно подозреваю, что не сойти с тропы не так-то просто. Баюн почесал в затылке. А вот я подозреваю, что развлекалово для кикимор в этот раз не выйдет. Леший уж больно Арину уважает. Баюн дурашливо разочарованно развел руками и скрылся в темноте, только трава шелохнулась. «Ну что, пошли», — сказала Стейси, взглянув на молчаливого Северуса. «Пошли», — он едва заметно улыбнулся и крепко взял ее за руку. Но долго так идти не пришлось. Тропинка стала совсем узкой. Толстые стволы подступили вплотную. Стало ясно, что придется разделиться. Молодые люди синхронно вздохнули. Конечно, леший уважает Арину, но чтобы уж совсем-совсем лишить себя ежегодного, да и не каждый год смельчаки находятся, аттракциона, это уж слишком. Придется разделиться, смирилась с обстоятельствами Стейси. Кто пойдет впереди? Давай я. Подозреваю, что мне все же легче будет не обернуться на твои крики и призывы на помощь, чем тебе, на мои. Ни за что не поверю, что с учеником Арины и приятелем Баюна тут действительно что-то случится. Мне кажется, это вообще не важно, нахмурился Северус. Разделимся и сразу перестанем друг друга видеть, кто там впереди, кто позади, все равно. Ну ладно, Стейси быстро поцеловала его в щеку. Помни, что ничего со мной не случится и орать я не стану. Впрочем, стонать, стенать и плакать тоже. Пошли. Она все-таки вышла вперед и припустила по тропе бодрой рысью. По сторонам старалась не смотреть, но боковым зрением все равно видела. Там плясали какие-то огоньки, наверное, те самые гнилушки, о которых предупреждал Баюн. «Стейси, помоги!» — хриплым голосом простонали где-то сбоку. Девушка только ухмыльнулся. Леший даже не старался особо, работал так, по привычке, без огонька, чтобы совсем уж не отступать от освященных веками традиций. Ему было ясно, что на этот раз цветок придется отдать, но для Арининой внучки и ученика не жалко. Северуса он вообще давно знал и даже почти любил. Толстенный ствол протянул поперек тропы ветви лапы, выставил жуткую морду. «Фу!» — Стейси скривилась, «в лицо лапы не суй!» «Я на тропе!» — она, не глядя на образину, уставилась под ноги и даже рукой ткнула для убедительности. «Вот, тропа, не загораживай, целоваться с тобой я не собираюсь, так что подвинься». Образина разочарованно усунулась обратно, Стейси прошла мимо, не отрывая глаз от узкой ленточки плотно утоптанной земли. Ей показалось, что рядом разочарованно вздохнули. «Ага», усмехнулась девушка и тут же задушевно попросила, «давай обойдемся без цирка, а?» Рядом снова вздохнули, густо и шумно, и тропа враз оборвалась. Стейси, бежавшая по ней, как собака по следу, резко остановилась. «Не балуй», — сказала сурово. «Я правил не нарушала». «Да ты глаза-то подними все же», — проскрипела поблизости. «Ага», — она упорно смотрела под ноги. «Я глаза подниму, а ты тропу и того из-под носа утянешь. Верни тропу», — говорю. «Да», — рядом зашуршала, будто кто-то шумно почесал в затылке. «Впервые такое», — развлекла все же деда на старости лет. «Пришла ты уже, поляна, вот она, цветок того и гляди раскроется». «А не врешь?» — Стейси прищурилась, по-прежнему себе под ноги. «Ну народ пошел, ну народ, ну хоть ты ей скажи». В спину Стейси кто-то ткнулся, а в следующий миг обхватил ее сзади. И тут она не выдержала, огласила окрестности звонким визгом. «Голосистая», — одобрил леший. «И ведь надо же, верещит, вырывается, а глаз не подымает. Кикиморы мне, как пить дать, не поверит. Стейси, это я», — прямо в ухо сказал Северус, воспользовавшись моментом, когда у нее закончился воздух. «Точно ты?» — спросила Стейси, передумав повторять звуковой удар. «Точно. А перед нами — поляна». Только тут она все-таки посмотрела вперед. Мягкий свет, прикрытый облачной вуалью луны, серебрил маленькую совершенно круглую полянку. В самом центре, среди невысокой травы, пышным веером раскинулись резные листья папоротника, и среди них разгоралась крохотная звездочка, что-то нежно мерцающее, манящее. Рука Северуса нашла ее ладонь, и они вместе подошли к серебристо-зеленым в лунном свете листьям, не сговариваясь, опустились на колени. На их глазах происходило чудо. Где-то вдали снова запел соловей, луна откинула вуаль из облаков, чтобы лучше видеть, крупные звезды будто перемигивались в небе. «Ты видишь, видишь, это был большой бутон, бело-розовый, светящийся изнутри. Он раскрывался на глазах, наливаясь мерцающим светом, раскрывал лепестки, ряд за рядом, атласные и светящиеся, такие нежные, что казалось, они растают, если к ним прикоснуться. В центре лепестки были еще нежнее, тончайший прозрачный шелк. Казалось, они состоят из одного только волшебного сияния. Цветок раскрылся полностью, похожий на лотос, с трепещущими золотыми тычинками и облачком пыльцы, переливающейся всеми цветами радуги. «Пора», словно прошептал кто-то. «Папоротник цветет лишь несколько мгновений. Что делать?» прошептала Стейси. «Сорвать его?» неуверенно предположил Северус. «Такую красоту нет-нет». Сияющее мерцание чуда цветка затмило ей зрение или, может быть, от пронзительной его трепетности выступили слезы, но для нее будто весь мир заволокло трепещущей радужной пеленой. «Исполни желание наше, чудо-цвет», — проговорила она. «Помоги Ремусу, пусть станет истинным оборотнем, или вовсе излечится и будет обычным человеком. Пусть будет так, как для него лучше». Сияющие лепестки затрепетали, дрогнули золотые тычинки, густое облачко переливающейся пыльцы взметнулось в воздух, а потом и сам цветок воспарил над резными листьями, на несколько мгновений застыл в воздухе и рассыпался волшебной пыльцой. Стейси и Северус дружно вздохнули, и также дружно порадовались, что не попытались сорвать это чудо. У него и стебля-то не было. Сейчас они были уверены, что так и следовало поступить. Просто любоваться чудом, просто пожелать добра тому, за кого пришел просить. Все просто, и не было сомнений, что желание исполнится. Оно не может не исполниться. Светлая грусть окутала их, будто та волшебная пыльца, а может, она и на них попала. Соловей продолжал свою песню, то взлетающую ввысь трелью, то рассыпающуюся звучным щелканьем. Гимн любви, и глаза любимого, так близко. Он смотрит на нее так, будто это она, волшебный цветок, трепещущее чудо, к которому страшно прикоснуться, чтобы не рассыпалась искрящейся пыльцой. «Ты, мой чудо-цветок», — тихо сказал Северус, будто подслушал ее мысли, и осторожно коснулся щеки. «Я не исчезну», — прошептала она, прижимая его ладонь своей. «Давай побудем здесь, ведь можно же, соловья послушаем». «Можно», — ответил он, не шевелясь. Что-то шелестнуло в кустах. Стейси не обратила на это никакого внимания. Она ощущала, что здесь им ничто больше не угрожает. Северус все-таки вынырнул из ее взгляда, посмотрел. «Что там?» «Ничего», — ответил он, — «ничего». Там был баюн, подававший какие-то знаки, закатывающий глаза и, наконец, изобразивший расстилание чего-то по земле. Северус враждебно прищурился. Стейси старательно прятала улыбку. Она догадалась, это мог быть только баюн, ну, или леший. Но на лешего Северус, скорее всего, реагировал бы иначе. Хотя, как знать, в каких они отношениях. 10 лет здесь провел все-таки. 10 лет. И все ради нее. Баюн скрылся среди деревьев, прихватив с собой и лешего, до того старательно изображавшего дерево. «Пойдем, пойдем, охальник старый. Чего тут окопался? Ишь, корни пустил уже. Мало ты парочек видел за 1000 лет? Одно дело, парочки», — тихонько проскрипел леший. «А тут, любовь. Потому и нельзя», — отрезал баюн. «Нечто ж я не понимаю», — прошуршал, ковыляя за ним, леший. «Но можно ж было еще минуточку полюбоваться». Северус, помедлив еще несколько мгновений, расстегнул мантию и постелил на траву. Стейси присоединила к ней свою. Они сели рядом. Стейси смотрела на звезды. Северус, на нее. Она повернулась к нему. «Если я чудо-цветок, значит, могу исполнить желание», проговорила с полувопросительной интонацией. «Нежелание», ответил он, покачав головой. «Мечту. Ты, моя мечта». Когда мечта исполняется, она перестает быть мечтой. Стейси стало грустно и страшно, и тогда приходится находить другую мечту. Нет, он привлек ее к себе, заглянул в глаза, близко-близко. Казалось даже, что видно, как в них отражаются звезды. «Моя мечта — быть рядом с тобой всегда, всегда, понимаешь, она никогда не сможет исполниться, пока мы есть». Он осторожно прикоснулся губами к ее губам, запустил руки в шелковый водопад черных волос. Когда они успели рассыпаться по плечам, Стейси и сама не знала. Наконец-то она там, где должна быть, а главное, самое главное, с тем, с кем должна быть. Сердце неистово билось и пело, пело, вместе с соловьем. Нежные поцелуи превратились в исступленные, руки путались в одежде, такой лишней, такой ненужной сейчас. Стейси таяла и плавилась в его руках, растворялась без остатка в восхищенном взгляде черных глаз. Душа цветком раскрывалась навстречу волшебству этой ночи, волшебству, что может подарить только тот, кто любит по-настоящему, тот, кого любишь беспредельно. Они одно целое, у них одна жизнь на двоих, одно сердце и одна судьба. Когда и тела готовы были слиться, они на миг замерли, глаза в глаза, клятва без слов, соединение воедино, навеки. Пронзительно прекрасная летняя ночь обнимала двоих, подаривших ей чудо истинной любви. Эпилог. К концу лета вернулись от Арины отправленные на обучение дети. Все они неуловимо изменились, к лучшему, и крепко подружились. Римус стал истинным оборотнем, первым в Великобритании за долгое время. Пройдут годы, и он добьется изменения законов в отношении оборотней и посвятит себя обучению юных волчат. Даже Люциус Малфой возвратился от Арины не тем, что был. Никому и никогда он не расскажет, какое испытание ему пришлось пройти в сибирских лесах, но прежним он уже не будет. К некоторой досаде Абраксаса, стрелка шкалы ценности его сына явно сместилась из области власть, деньги, престиж в область иную, малопонятную для старшего Малфоя. Впрочем, Абраксасу не придется жаловаться. Компания Малфоя и Грей, магия будущего окажется в несколько раз более прибыльной и успешной, чем он представлял в самых смелых мечтах. Не станут жаловаться и Малфруа, хотя невестка-дракон, это было несколько слишком. Но не зря говорят, мечтайте осторожно. Чего-чего, а уж магической силы и у самой Фрей Шейли, и у ее детей было очень много. Совсем скоро Арманта и его жена пробудет сердце Хагвартса, и замок изгонит и без того деморализованного откровениями дементоров Альбуса Дамблдора с поста директора. Хагвартс сам займется наведением порядка, и придет время, когда там будут преподавать Армант и Северус, не мрачный зельевар из неслучившегося будущего, но обожаемый педагог для многих и многих учеников. Директора у Хагвартса больше не будет, магический замок в нем не нуждается. Но это будет позже, а сейчас, в конце августа, Стейси стояла у окна, любовалась закатом, положив руку на пока еще плоский живот. Однако она знала, что там, новая жизнь, с той самой ночи, волшебной ночи в зачарованном лесу. Стейси улыбалась, ждала Северуса. Он должен был скоро прийти из лаборатории. Опять затеял какой-то эксперимент, пока не признавался, какой именно, только загадочно улыбался и обещал сюрприз. Она вспоминала ту ночь, хотя с тех пор было много ночей, о которых хотелось вспоминать. Да каждая их ночь была такой, но все-таки та была особенно волшебной. Стейси сразу поняла, что в ней зародилась новая жизнь. Сразу лежала рядом с Северусом, в его объятиях, положив голову ему на грудь, слушая биение его сердца, наслаждаясь этим самым чудесным в мире звуком, биением любимого и любящего сердца, и думала о том, что это случилось. У них будет ребенок. Северус будто почувствовал, спросил вдруг: «Откроешь секрет, какой, о чем попросила тебя Белла, прежде чем исчезнуть?» Стейси задумалась. С одной стороны, у нее же не должно быть секретов от любимого, а с другой, нет. Пусть один секрет все же останется, потому что, это не только мой секрет, сказала она, улыбнувшись, чувствуя, как его руки бережно обнимают и ласкают ее. Прости, но я не могу сказать, это ее тайна. Она так и не сказала, и не скажет, никогда не скажет, о чем попросила Белла. Я буду очень любить тебя, прошептала она, поглаживая живот. Очень. Я рада, что ты выбрала меня. Правда, рада. Мы назовем тебя, может быть, Аврора, или нет, еще подумаем. По сравнению с Эрифи ни одно имя не кажется достаточно красивым, но это не главное. Главное, что у тебя будет любящая семья, и я верю, что ты обязательно отыщешь свою любовь, своего Лярина. Как бы его ни звали, кем бы он ни был, вы обязательно встретитесь, а я все сделаю, чтобы ты стала счастливой.